Выслушав все это, и великое пришедшее сокрушение, брат со слезами сказал старцу: «Сколько вижу, отец мой, нет мне надежды спасения, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою. Что же мне делать, скажи мне, прошу тебя?» Старец сказал ему в ответ: «Спастися людям самим невозможно, но для Бога все возможно, как сказал сам Господь. Итак, предварим лице Его и во исповедании, поклонимся и препадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то и есть Бог наш. Ибо слышим слово Его через пророка Исаию изрекаемое: «И егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися». И опять: «Еда не может рука Господня спасти, или отекчил есть слух свой, еже не услышите? Но грехи ваши разлучают между вами и между Богом, и грех ради ваших отврати лице свое от вас, еже не помилуете. Почему говорит: измытеся и чисти будете? Отымите лукавство от душ ваших пред очима моима, пристанете от лукавств ваших, научитесь добро творите, взыщите суда, избавите обидимого, судите сиру и оправдите вдовицу, и придите, и стяжемся, глаголит Господь. И аще будут грехи ваши, яко багряные, яко снег убелю, аще же будут, яко червленые, яко волну убелю, и аще хощите и послушайте меня, благая земли снести. Уста бо Господня глаголыша сия». Так же и через Иоиля говорит он: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и плаче и в рыдании, и расторгните сердца ваши, а не ризы ваши, и обратитесь ко Господу Богу вашему, яко милостив и щедрый есть, и раскаивайся во злобах». И Иезекиилю велел он сказать: «Сыне человече, родцы дому Израилеву, си царести глаголище, прелести наши и беззаконие наше в нас суть, и мы в них таем. И како нам живыми быти? Рцы им, живу аз, глаголит Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но еже обратитеся нечестивому от пути своего и живу быти ему. Обращением обратитеся от пути вашего злаго, и вскуе умираете, доме Израилев». Третья же книга царств, показывая преизбыточество благости Божией, так говорит: «Когда услышал Ахав, бывший в винограднике Навуфея, который принял он в наследие через убиение Навуфея и Завелию, слова Илии, сказавшего: „Сия глаголит Господь, понеже убил ты и наследовал, на месте иде же пси полизаша кровь его, тамо полижут и кровь твою, и Иезавель пси снедят в предграде Израиля“. Егда услыша Ахав словеса сия, умилися от лица Господня, и идяше плачеся, и раздра ризы своя, и припоясася вретищем по телу своему, и постися, и бе обличен во вретище день и ночь. И бысь глагол Господень ко Илии глаголя: „Видел ли еси, яко умилися Ахав от лица моего? Сего ради не наведу зла во днях его“. И пророк Давид говорит: „Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых. Орех, исповем на мя беззаконие мое, Господи. И ты уставил, еси нечестие сердца моего, зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно“. В Евангелии же Господь говорит: „Покайтесь, приближись обо Царствие Небесное“. А когда Петр спросил его: „Коль крат ты, аще согрешит мя брат мой, и отпущу ли ему до седьмь крат? Естеством благий и неизреченный в благостынии“, ответил ему: „Не глаголю тебе до седьмь крат, но до седьмдесят крат седьмерицею“. Что же может сравниться с такой благостынию? Чему уподобим такое человеколюбие? Познавши таким образом страх Божий, равно как благость его и человеколюбие, как из Ветхого, так и из Нового Завета, обратимся к нему от всего сердца нашего. И чего ради гибнуть нам, братья? Очистим руки наши грешные, исправим сердца наши двоедушные, воскорбим, сокрушимся и восплачем о грехах своих, пристанем от злых дел своих, поверим благоутробию Господню, убоимся прещения Его и положим соблюдать заповеди Его. «Возлюбим друг друга от всего сердца, скажем, братья наши вы, и тем, которые ненавидят и поносят нас, да прославится имя Господа. Будем прощать друг друга, когда друг другом искушаем и бываем, ибо всех нас борет общий наш враг. Станем противиться худым помыслам своим, призывая в совоинствование нам Бога, и изгоним через то из себя злых и нечистых духов. Подчиним плоть духу, умерщвляя ее и порабощая всякими злостраданиями. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Будем возбуждать друг друга в поощрении любви и добрых дел. Не будем завидовать другим и не станем раздражаться против тех, которые нам завидуют. Будем оказывать взаимные сострадания и смиренномудрием врачевать друг друга. Не будем осуждать и осмеивать друг друга, яко уды есть мы друг другу. Отбросим от себя нерадение и беспечность и станем мужественно подвязаться против лукавых духов. Имеем ходатаем к Отцу Иисуса Христа праведника, и той есть очищение у грехов наших. Помолимся же Ему от чистого сердца, от всей души, и Он оставит нам грехи наши, ибо близ Господь всем призывающим Его во истине, о чем говорится: «Пожри, Господи, ве жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови мя в день скорби Твоя, и измутя, и прославишь мя». Исаия же опять что говорит? «Разрешай всяк соус неправды, разрушай обдолжение насильных писаний, отпусти сокрушенные в свободу, и всякое писание неправедное раздери. Раздробляй алчущим хлеб твой, и нищие бескровные введи в дом твой, аще видишь и наго одей, и от свойственных племени твоего не презри. Тогда разверзится рано свет твой, исцеление твое скоро воссияет, и предыдет пред тобою правда твоя, и слава Божия обимет тебя. А за этим что? Тогда воззовеши, и Бог услышит тебя, и ище глаголюще ти речет се придох. Тогда воссияет во тьме свет твой, и тьма твоя будет, яко полудни, и будет Бог твой с тобою присно, и насытишеся, яко же желает душа твоя. Видишь ли, что когда разрешим всякий соус неправды и расположимся благодетельствовать ближнему от всей души, тогда облистаемся светом ведения, освободимся от страстей бесчестия, исполнимся всякою добродетелью, светом славы Божией осветимся, и от всякого неведения избавимся, молясь же Христу услышаны будем, и Бога всегда будем иметь с собою, и божественных исполнимся желаний. Возлюбим друг друга, и возлюблены будем от Бога, будем долготерпеть друг другу, и Он подолготерпит грехам нашим. Не будем воздавать злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам нашим. Оставление прегрешений наших обретем в прощении братьям, ибо милость Божия к нам сокрыта в милостивости нашей к ближним. Почему и сказал Господь: «Отпущайте, и отпустит вам, и ащебо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». И опять: «Блаженни милостивые, яко ти помилованы будут». И в ню же меру мерите, возмерится вам. Все устроил нам Господь образ спасения и дал область чадами Божьими быть. После сего спасение наше уже в нашей воле. Предадим же себя всецело Господу, да и Его восприимем всецело и соделаемся через Него богами. Ибо для того Он и человеком соделался, естеством сый Бог и Владыка. Покоримся Ему вседушно, и Он недремленно будет отражать врагов наших. «Аще быши люди мои послушали меня, — говорит Он, — Израиль, аще бы в пути мои ходил, не очесем же убо враги Его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою». Все упование наше на Него единого возложим, на Него возвергнем всю печаль нашу, и от всякой скорби Он избавит нас, и во всю жизнь припитает нас. Всякого человека возлюбим от души, но ни на какого человека не будем возлагать упование своего. Только по калику Господь хранит нас, по талику и друзья споспешествуют нам, и враги не моществуют пред нами. Когда же Господь оставляет нас, тогда оставляют нас и друзья наши в беспомощности, а враги преодолевают нас. Но и на себя самого надеющийся падет падением дивным, а боящийся Господа возвышен будет. Почему и говорил Давид: «Не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спас лбу еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси». Не будем принимать помыслов, умаляющих грехи наши, и обманом уверяющих нас, что они уже прощены нам. Это от них предостерегая нас, сказал Господь: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы». Пока ум наш стужаем бывает от греха, да то ли знай, не улучили мы еще оставление его. Ибо верно, не сотворили мы еще и плодов, достойных покаяния. Плод покаяния есть бесстрастие души, бесстрастие же есть изглаждение греха. Не имеем еще мы совершенного бесстрастия, если иногда стужаем и бываем от страстей, а иногда нет. Не улучили мы, значит, и совершенного оставления грехов. От прародительского греха освободились мы через святое крещение. От тех же грехов, на которые дерзали мы по крещении, освобождаемся не иначе, как посредством покаяния. Покаемся же искренно, чтобы, освободившись от страстей, улучить нам оставление грехов. Презрим временное благо, чтобы, ссорясь из-за них с людьми, не нарушить заповеди любви и не отпасть от любви Божией. Будем ходить духом, и похоти и плоти совершать не станем. Возбодрствуем и вострезвимся, и отресем сон беспечности. Поревнуем святым подвижникам спасовым и восподражаем подвигам их. Заднее забывая, в преднее же простирайся. Восподражаем неутомимому их течению, горячему усердию, постоянству в воздержании, святыни целомудрия, твердости терпения, непоколебимости благодушия, искренности сострадания, невозмутимой кротости, теплоте ревнования, непритворной любви, высокому смиренномудрию, совершенному нестяжанию, мужеству, благостыни, тихонравию. Не будем поблажать влечению к удовольствиям, не допустим расслабления в помыслах, не оскверним совести. Будем иметь мир со всеми и святыню, без которых никто не узрит Господа. Ко всему же этому убежим от мира, братья, и от миродержца. Оставим плоть и плотское, потечем на небеса, и там станем иметь свое жительство, подражая божественному апостолу, да достигнем начала вождя жизни и вкусим от источника живота. Составим хор с ангелами и архангелами и воспеснословим Господа нашего Иисуса Христа, коему слава и держава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.